и увидел на заднем сиденье скрюченного мертвеца. Лицо его было залито кровью. В нос мне шибанул виски и свингеру. Дверцы Форда были открыты, ключи торчали в зажигании. Я чуть не поддался искушению открыть багажник, но не открыл. Сделал все, что положено. Я выехал за пределы Лос-Анджелесского округа. Местная полиция не церемонилась с чужаками. Ближайший телефон отыскался у подножия волнореза. В ловчонке все для рыболова. Я позвонил оттуда в полицию. Потом вернулся к машине и стал ждать полицейских. Ветер швырял мне в лицо песок. На море дыбились грозные зеленые валы. Над морем, как некий сложный мобиль, подвешенный в небе, кружились чайки и крачки. Машина городской полиции, проскочив стоянку, затормозила рядом со мной. Из нее выпрыгнули двое офицеров в форме. Они поглядели на меня, потом на труп в машине, потом снова на меня. Оба были молоды и поразительно похожи друг на друга, только один темноволосый, а другой белокурый. У обоих были могучие плечи, квадратные челюсти, неподвижный взгляд. В глаза бросались пистолеты в кобуре. Я сразу понял, что они шутить не будут. — Кто это там? — спросил голубоглазый. — Не знаю. — А вы кто? — Я назвался, предъявил удостоверение. — Вы частный сыщик? — Верно. — А кто там в машине, вы не знаете? Я колебался. Скажи я, что это Сидней Хэрроу, а, судя по всему, в машине был именно он, мне пришлось бы объяснять, как это я обнаружил, и, в конце концов, не ровен час, выложить все, что я знаю. — Нет, — сказал я. — Как же вы его нашли? — Шел мимо. — Куда шли? — На пляж. Хотел прогуляться по берегу. — Не слишком подходящее место для прогулок в такую погоду, как сегодня, — сказал белокурый. Я готов был с ним согласиться. Пляж стал мрачным. Казалось, мертвец унес с собой жизнь и яркие краски. Появление полицейских сразу изменило вид пляжа. Он стал походить на унылое присутственное место, где гуляют холодные сквозняки. — Где вы живете? — спросил брюнет. — В Лос-Анджелесе. Адрес указан в удостоверении. — Да, кстати, верните-ка мне его. — Вернем, когда все выясним. Вы приехали сюда на машине или городским транспортом? — На машине. — Где ваша машина? Тут только я сообразил, что оставил машину перед мотелем «Закат». Очевидно, наткнувшись на труп Хэрроу, если это был он, я все же принес шок. Вот и выходило, что, скрывая не скрывая, а полиция все равно найдет машину. Они поговорят с миссис Делонг и узнают, что я шел по следу Хэрроу. Так оно и случилось. Я сказал им, где машина, и вскоре очутился в полицейском участке. Там за меня принялись два сержанта. Несколько раз я просил их вызвать адвоката, в частности того адвоката, чье поручение привело меня сюда. Они удалились, оставив меня одного. Грязные серые стены душной каморки были исписаны именами. Я коротал время, читая надписи. Здесь сидел за бродяжничество Джон Пижон из Далласа и Джо Хаспелер, и Жох Джо Колефант, и Лавкач Люк Ларби. Сержанты вернулись и сказали, что, к сожалению, связаться с Тратвеллом не удалось. Но позвонить ему мне не разрешат. Такой группы нарушения законности даже взбодрило меня. Значит, ни в чем серьезном я пока не заподозрен. Они пытались прощупать, не выполнил ли я их работу. А я уселся поудобнее и дал им возможность поработать на меня. Мертвец был Сиднеем Хэрроу, в этом не приходилось сомневаться. Отпечатки его пальцев совпадали с отпечатками на водительских правах. Его убили выстрелом в голову, умер он сразу, по крайней мере, 12 часов тому назад. Выходит, смерть наступила вчера, до полуночи, не позже. А я в это время сидел у себя в Уэст-Лос-Анджелесе. Все это я изложил сержантам, но мое сообщение их ничуть не заинтересовало. Они хотели знать, что я делал в их округе и почему интересовался Хэрроу. Они и обхаживали меня, и упрашивали, и умоляли, и угрожали, и измывались. И у меня появилась странная мысль. С ними я ею не поделился, что ко мне по наследству перешла жизнь Сиднея Хэрроу.